Глава 26. Я все же не умерла. Если бы это случилось, я бы ничего не чувствовала. Но я ощущала себя так, будто мое тело побывало в камне-дробилке. Пахло костром и гнилым болотом. Я с трудом приоткрыла один глаз и оценила обстановку. Я лежала, закутанная в плащ, на еловых ветках. Рядом со мной сидела у мертвия Рея и помешивала в котелке зеленую вонючую жидкость. Наверное, некромант, его поднявший, высококлассный маг. Большинство навыков Рей сохранил. С координацией движений у него проблем не было. Костер развел даже лучше, чем при жизни. Только варил бурду какую-то. Я осмотрелась. Может, наш союзник где-то неподалеку? Но нет, никого поблизости я не заметила. Обычно поднятые у мертвия подчиняются воле их хозяина. Но раз некроманта не видно, возможно, Рей бесхозный, или, может, он признал хозяйкой меня? Я о таком не читала, но теоретически это возможно. Сердце сжалось от жалости к нему. Несчастный Рей после смерти прислуживает той, что сгубила его. Я завозилась и всхлипнула. «Очнулся?» Рей повернул ко мне голову и улыбнулся. Я вытаращила глаза. Он разговаривает. «Какое чудо!» Обычно у мертвия мычат что-то нечленораздельное. Может, у него сохранились человеческие способности, потому что он такой свеженький? Процессы разложения еще начаться не успели, а его уже подняли. Может, мне повезет, и в академии никто ничего не заметит? Он все равно ничего путного там не делал. Подумаешь, будет, как и при жизни, шататься из угла в угол. Тихонько застонав, я села. Голова тут же закружилась и меня замутила. С сожалением я посмотрела на Рея. Смерть практически не изменила его. Он остался таким же привлекательным. Жаль, что синяк на скуле никуда не денется до тех пор, пока его тело не превратится в прах. И как же больно видеть, с каким старанием он имитирует полезную деятельность, помешивая отвратительно пахнущую муляку. «Не надо это делать!» Я положила ладонь на его руку. Он с непониманием взглянул на меня, хотя на какое понимание я рассчитывала? Его мозг уже мертв. И если там происходят какие-то процессы, вызванные магией, они очень медленные. «Прекрати! Это не еда!» — по слогам произнесла я, надеясь, что хоть так до него дойдет, чего я хочу. «Это не еда!» — повторил он, продолжая мешать. «Молодец!» — похвалила я. В его взгляде опять промелькнуло недоумение. Видимо, все же понял он далеко не все. «Это не еда. Это лекарство для тебя. Поможет снять боль». «Я не буду это пить!» Я демонстративно заткнула нос. «Будешь!» — пообещал он. «У мертвей короткая память. Если я сейчас переключу его внимание, то Рей быстро забудет о своем намерении напоить меня этой странной бурдой. Поэтому я решила забросать его вопросами. «Где мы?» «В лесу. Мы возвращаемся в академию». «Жарабас так просто нас отпустил?» «Каким бы он ни казался негодяем, но он держит слово». «Ну, конечно, знал бы Рей, как его дружок натравил на меня толпу. Что произошло с вами на арене?» Я постаралась завуалированно спросить, умер Рей или нет, потому что теперь меня терзали сомнения. Слишком связно Рейвен говорил и вел себя слишком уж адекватно для ожившего мертвеца. Однако спросить прямо я не рискнула. Вдруг он не стал умертвием? Еще обидится, что я так подумала, или, что еще хуже, станет насмехаться надо мной. «Можешь называть меня на «ты». Считай, ты мне теперь как брат. Какая-то из змеюк плюнула в меня ядом. Я ослеп. А Сафира укусила меня, впрыснув свой яд. Потом ты заверещал, а твой вопль и мертвого на ноги поднимет». Я недоверчиво посмотрела на него. «Регенерация», — признался он. «У драконов очень хорошая регенерация. Мой организм успел обезвредить ее яд. Но эффект слепоты на какое-то время остался». Он помолчал с минуту, а потом с легким упреком произнес: «Ты-то чего не ушел? Я сделал все, чтобы обезопасить тебя». «Не хотел лишиться учителя. Кто же еще меня такого бездарного возьмет к себе?» — проворчала я. «Ты не прав. Ты очень талантлив. Скажи, когда ты успел освоить воздушный разрез? Я был впечатлен тем, что увидел». «Не знаю», — я пожала плечами. «Как-то все само собой получилось. Я думал, что нам кто-то тайно помогает». «Знаешь что? Как ты смотришь на то, чтобы бросить академию и уйти со мной исследовать новый разлом?» «А как же учеба?» «Я смогу тебя научить тому, чему в академии не научат. Документ об окончании мы тебе справим. Ректор мой хороший знакомый. Уверен, он не откажет мне в маленькой просьбе». «Ну, не знаю». «За 4 года ты получишь столько опыта, сколько многие маги не получали за всю жизнь». «За 4 года? А дальше что?» «Я не хочу загадывать так далеко. Возможно, если я смогу утрясти некоторые дела, то мы продолжим наше путешествие». «Некоторые дела? Он имеет в виду нашу свадьбу? Интересно, как он собирается ее утрясти? Надеется, что проблема сама рассосется?» «Лекарство готово». Он снял котелок с огня, зачерпнул варево походной кружкой и протянул мне. «Пей». Я сделала глоток, стараясь не дышать, и поморщилась. «Ну и гадость!» «Пей до дна», — наставительно произнес он. «Слушай, ты же видел иллюзию, созданную Сафирой?» Я крепко стиснула кружку в руках. «Та девушка, она была очень похожа на тебя». «Заметил, гад! Я едва не скрипнула зубами». «У тебя, случайно, нет сестры?» «Ну, если мой отец не погуливал на стороне, то нет». «Значит, Сафира взяла тот образ, что лежал на поверхности. Мы же в последнее время постоянно вместе. Естественно, я думаю о тебе». «Представляешь меня в платье?» Я прыснула в кулак. Рейвен окатил меня холодным взглядом. «Даже шутить на эту тему не смей, иначе мне придется по-братски дать тебе по шее». Вероятно, Рейвен переоценил возможности своего адского зелья. От боли оно не особо помогло. К поганому самочувствию добавилась еще и тошнота. «И каков наш план? Как мы доберемся до Академии?» Этот вопрос волновал меня, потому что я реально оценивала свои силы. Они были на нуле. «Может, мы полетим по воздуху?» На мой взгляд, предложение было безукоризненным. Пара взмахов драконьих крыльев, и мы в Академии. Но Рей его решительно отмел. «Я-то могу полететь, а ты такими способностями не обладаешь. Я не брошу тебя одного в лесу». Я поразилась его недогадливости. «Ты мог бы посадить меня на спину?» Заметив его полыхнувший огнем взгляд, добавила. «Чисто теоретически». «А практически ты бы свалился с меня через 5 минут полета, потеряешь сознание и встретишься с землей». «Этого не случится», — заверила я его. «Конечно, не случится, потому что я не ездовая лошадь». Он больно щелкнул меня пальцами по носу. «Как же тогда нам быть?» Я не хотела говорить прямо, что не в состоянии куда-либо идти. Болела буквально каждая мышца, каждая клеточка моего тела. «Я понесу тебя на руках». Я представила Рея, бережно держащего меня как драгоценную ношу или как невесту после произнесения торжественных слов брачной клятвы, и подумала, что это романтично. Нет, я совершенно не люблю все эти томные вздохи и муси-пуси, но мне почему-то захотелось, чтобы Рей взял меня на руки. Наверное, эта гадина ползучая отбила мне мозги, раз я думаю о таких вещах. Совсем как глупая девчонка, мечтающая о прекрасном принце. Фу-фу-фу! Мысленно я надавала себе пощечин. Нашла о чем думать. На ручки захотелось. Это не по-геройски. Герой должен сам преодолевать трудности, превозмогая боль. Я сейчас же должна вскочить и идти на своих двоих, не показывая свою слабость. Вот только превозмогать не хотелось. Мне бы свернуться калачиком под теплым одеялом и слушать сказки Глинды, пока она ласково перебирает мои волосы. Рейвен затушил костер, вылил остатки своего сомнительного варева во фляжку, жаль, что не на землю. Затем собрал всю походную посуду в свой мешок. «Пора, лей!» Я поднялась на ноги и пошатнулась. Мир вокруг поплыл, но мне удалось устоять. «Я готов, пойдем!» Рей скептически посмотрел на меня, подобрал с земли наши сумки, повесил их на одно плечо, а на другое закинул меня. Не так я себе это представляла. Я болталась на его плече, как мешок с картошкой. Меня замутило еще сильнее. Что ж, если я не справлюсь с тошнотой, он будет виноват в этом сам. Я представила, как убого выгляжу со стороны. Теперь понятно, как позорно я покинула город убийц. Бессознательным мешком на плече Рея. Это было бесконечно далеко от картины, которую я нарисовала в своем воображении. В моей фантазии Рей нес меня, прижимая к своей груди. Одна моя рука безвольно болтается в воздухе, рот слегка приоткрыт, лицо одухотворенное и безмятежное. А Рей, напротив, суров и сосредоточен. За его спиной пылает город убийц, сожженный пламенем дракона. «И что я детям буду рассказывать? Чужим, естественно, своих у меня не будет, потому что замуж я не собираюсь. Исключение я могла бы сделать только для ворона, но он ко мне нежных чувств не питает». От тряски меня жутко укачивало. Я уже собралась сказать Рэю, чтобы шел плавно, а то у меня уже перед глазами плывут разноцветные пятна. Я открыла было рот, чтобы выказать недовольство, но тут на меня навалилась такая усталость, что я закрыла глаза и провалилась в темноту. Откуда-то издалека донесся голос Рэйвена. Он звал меня, но я не хотела его слушать. Что-то изменилось. Я упустила момент, когда перестала висеть на его плече вниз головой. Теперь я стояла в ночном лесу. Мне не было больно, не было страшно. Меня мучила мысль, что что-то не так. Я посмотрела на свою рубашку, она была белоснежной. Когда я успела переодеться? Задрав рукава, осмотрела предплечье. Жутких синяков, оставшихся после боя с Сафирой, не было. Сколько прошло времени с тех пор? И почему я ничего не помню? Я покружилась на месте, пытаясь понять, куда мне идти. Вдалеке, между черными изогнутыми стволами деревьев, мелькала рубашка Рэя. Это был, без сомнений, он. Но вместо того, чтобы броситься к нему навстречу, я стала удаляться от него. Появилось непреодолимое желание сделать так, чтобы он меня никогда не нашел. Я ведь к этому и стремилась, сбегая из дома. Я побежала вперед так быстро, что начала задыхаться. По лицу и шее стекал пот. Рэя уже не было видно, но в ушах раздавался его голос. «Не уходи, прошу тебя, не уходи!» Я заткнула уши, чтобы не слышать его. Лес был бесконечным, а я все бежала и бежала, не разбирая дороги, пока не увидела впереди своего отца. «Папа! Папочка!» Закричала я, не веря своим глазам, и влетела в его распахнутые объятия.